Глава 35. Пройдя по длинному лабиринту коридоров Суссекской королевской окружной больницы с их стойким запахом половой мастики, они оказались в послеоперационном отделении, где проходил курс лечения Рики Мур. Здесь воздух был посвежее, да и пахло получше. Медсестра провела Беллу Мой через все отделение к самой дальней кровати. Лежавший на ней пациент не спал. Одетый в бледно-голубую больничную пижаму, частично прикрытый одеялом, он безучастно смотрел перед собой. Старомодный телевизор на поворотном кронштейне был включен, но шел без звука. На столе, напротив полулежавшего на подушках болезненно-бледного мужчины, стояла одинокая открытка, рядом с ней стакан воды, небольшая коробочка с таблетками и свежий, еще не читанный выпуск газеты «Аргус». Возле кровати стул. Медсестры, вторая подошла помочь коллеге, задернули занавески вокруг кровати, создав некое подобие уединенности. Белла Мой опустилась на стул. «Рики Мур?» — спросила она, как того требовал протокол. Он посмотрел на нее недоверчиво, но ничего не сказал. Едва взглянув на него, она подумала, да он же вылитая копия телевизионного актера Денниса Ватермана, бывшей звезды «Механика» и нынешней «Новых улик». Она предъявила удостоверение. «Детектив-сержант Мой, Суссекское управление уголовных расследований». «Готовы ответить на несколько вопросов?» Он поморщился, с трудом выдавливая из себя по слову за раз. «Если хотите, столица Перу, Лима». Она улыбнулась очень остроумно. Он вновь поморщился. «Как я понимаю, Рики, вечером в пятницу вы подверглись нападению?» «Ничего, если я буду называть это именно так». Пару секунд он просто смотрел на нее, потом кивнул. «Вы знаете тех, кто это сделал?» Он покачал головой. «Уверены?» Молчание. «Если не ошибаюсь, Рики, вы занимаетесь антиквариатом?» «Да». «Выглядите неважно. Вам больно говорить?» Он кивнул. «Я быстро. Кто-то обошелся с вами очень жестоко, да?» Он уставился в никуда. «Насколько жесток, Рики?» Он продолжал смотреть в пространство. «Не слышу ответа, Рики. Почему вас истязали?» Молчание. «Врачи говорят, у вас серьезные повреждения внутренних органов. Пробит кишечник, сильно повреждены нервы. Вам что, нет до этого никакого дела?» Ни слова в ответ. «Я бы жутко расстроилась, случись со мной такое. А вы разве нет?» «Ничего». Она посмотрела на открытку. «Жена прислала?» «Подруга. А вас не беспокоит, что, возможно, вы никогда больше не сможете заниматься с ней любовью? И что, быть может, до конца дней будете страдать недержанием?» Он наградил ее угрюмым взглядом. «Вы подверглись жестокому нападению. Насколько я понимаю, у вас серьезные ректальные ожоги. Это так?» «Я старушку пальцем не трогал», — произнес он тихим, страдальческим голосом. «Так это из-за нее с вами так?» Он не ответил. «Может, скажете, кто издевался над старой леди? И кто так поизмывался над вами?» «Никто надо мной не измывался. Мне сказали, что вам засунули в задний проход что-то очень горячее. А с учетом пробитого кишечника вы просто счастливчик, что не умерли от сепсиса. Вас кто-то пытал?» Он покачал головой. «Нет, я просто ремонтировал кое-что и случайно сел на включенный паяльник. Даже не знаю, как так вышло». «Вы занимались ремонтом нагишом?» Он закрыл глаза. «Хотите рассказать что-то еще?» Молчание. Через 10 минут врач и медсестра отдернули занавеску и сказали Белле, что пациенту нужно поспать. Выйдя из больницы, она набрала номер Роя Грейса.